1.1. Соматическая нервная система. Основной функцией соматической нервной системы является осуществление связи организма с внешней средой и управление функцией скелетной мускулатуры. Спинной мозг расположен в позвоночном канале, образованном дужками и телами позвонков, и имеет сегментарное строение. Корешки спинномозговых нервов выходят из спинного мозга на определенном расстоянии друг от друга и делят спинной мозг на сегменты. Сегмент спинного мозга – это условный отрезок с серым и белым веществом и отходящими от него корешками спинномозговых нервов. Белое вещество расположено на поперечном разрезе спинного мозга по периферии и образовано нервными волокнами проводящих путей. Серое вещество, по форме напоминающее бабочку с распростертыми крыльями, в центре и образовано скоплением нервных клеток. Выступы этого вещества называют рогами. Различают пару передних, пару задних и пару боковых рогов. В задних рогах расположены чувствительные клетки, в передних – двигательные, в боковых – клетки симпатического отдела вегетативной нервной системы. От клеток передних и задних рогов отходят пучки нервных волокон, передние и задние корешки спинномозговых нервов. На каждой стороне спинного мозга передние и задние корешки собираются в общий пучок, который направляется к межпозвонковому отверстию. Этот пучок нервных волокон от спинного мозга до межпозвонкового отверстия называется корешком спинномозгового нерва. Он состоит из чувствительных и двигательных нервных волокон. При выходе из позвоночного канала из пучка образуется спинномозговой нерв, который в этом месте делится на передние и задние нервы. Задние спинномозговые нервы в основном иннервируют мягкие ткани на задней поверхности туловища и конечности. Передние образуют шейное, плечевое, поясничное и крестцовое нервные сплетения. В грудном отделе передние спинальные корешки образуют межреберные нервы. От нервных сплетений отходят нервные стволы. Они идут на периферию, где иннервируют мягкие ткани конечностей, шеи и головы. Межреберные нервы иннервируют мягкие ткани передне-боковой поверхности грудной клетки и живота. Нерв, отходящий от спинномозгового сегмента, иннервирует мягкие ткани определенной области на поверхности тела. Такие области называются сегментарными зонами и на схемах обозначаются так же, как и сегменты спинного мозга, которые их иннервируют. Сегментарные зоны кожи имеют между собой условные границы и по форме напоминают полосы. На конечностях этих полосы расположены почти параллельно продольной оси конечности, а на туловище располагаются поясами, которые идут спереди назад, косо вверх от средней линии спереди до средней линии сзади. Спинной мозг делится на следующие отделы: шейный, цервикальный, имеющий 8 сегментов, C1, C8, спинной или дорсальный, D1, D12, поясничный или люмбальный, L1, L5, и крестцовый или сакральный, S1, S5. В периоде внутриутробного развития плода до 4 месяцев позвоночник и спинной мозг растут с одинаковой скоростью и имеют одинаковую длину. Каждый сегмент спинного мозга располагается на уровне соответствующего позвонка, и корешки, отходящие от него, направляются в межпозвонковые отверстия между дужками соответствующих позвонков. После 4 месяца внутриутробной жизни плода позвоночник опережает в росте спинной мозг, поэтому сегменты спинного мозга несколько смещаются вверх от своих позвонков, за исключением шейных. Однако корешки спинальных нервов сохраняют свой первоначальный выход на всю жизнь. Таким образом, у взрослого человека нижний конец спинного мозга расположен на уровне 1-2 поясничных позвонков. Для массажного воздействия важно знать не фактическую локализацию спинномозговых сегментов, а место выхода спинального нерва. Это место определяется пальпаторно по промежутку между остистыми отростками соответствующих позвонков.